Как мы будем делать интервью, я не понимаю. И ты попробуешь самые вкусные блюда. Это лучше всего. В постели Собчак практически. Как можно уйти от такого мужчины, как Сергей Шнуров? Они говорят, правильно, он ее бросил. Она страшная, блядь. Это сколько кукла Барби? Это 100 рублей, это 100, а это 200. А почему 200? А это кукла Барби разведенная, к ней прилагается домик и машина. Но вот это прошлое, это был не фейк. Ну, серьезно? Это идеальная жена рок-музыканта. Да, была. Даже бабушки Малаховой сейчас включили интернет наш. Мы в Сапсане, друзья, в прекрасном VIP-кабинете практически. Едем к Матильде Шнуров. Ты остался без мужика, все, считай, это как в средние века. Вот если мужчина тебя не содержит, и ты у него не живешь, ты просто с голода умрешь или там станешь проституткой. Вот сейчас такая же история, ничего не поменялось. Где сейчас там Алиса Вокс? Такого хера нет моего размера. До этого была еще одна солистка, тоже ее все любили. Я такая крутая, когда мы влюблены. Потом вот было две азарные, он взял солистки. И тоже сейчас уже другие. Получается, и женщинами так. И вопрос же не в Сергее Шнурове, вопрос в том, что общество к этому относится, ну как-то так и должно быть. Если, не дай бог, это у женщины происходит, это позволено только Алле Пугачёвой в нашей стране. А всем остальным цицепадла. Умная, яркая, интересная баба, конечно, казалось, ни в чем не виноватая, ни перед кем. Казалось, в странной ситуации, как будто она еще и почему-то избыла. А у вас там кто-то? Группа товарищ. Открывай, милиция! Привет! Это мы, твои друзья. Оля Бузова сегодня в нашей программе. Танцуй, как Бузова, под эту стройную музыку. Пускай завидуют лузеры, танцуй под Бузову. Ой, что я вижу? Мне очень приятно. Ты понимаешь, друзья, я в подарке Матильде Шнуровой. Она женщина зажиточная, у нее свой ресторан, подарила мне пиджак Dior. У нас красиво, смотря как стилизованно. Не насосала, а не подарили. Заказала, реально. Подарили. Мотиву вообще приглашать на дни рождения — реальная тема. То есть люди какое-то говно тебе дарят, тапочки домашние, набор полотенец. А человек с реально дорогостоящим подарком. Я старалась. Пачка денег, друзья. Вот это мне нравится. Вот конкретно 1030. Сколько лет ресторану? 6. То есть это мы отмечаем сегодня 6 лет ресторана. Да. Кто там? Боже мой, здрасте. А вот какой-то интересный мужчина. Здрасте, вы кто? Нежданно, негаданно. Страшное разоблачение, интриги расследования. Симпатичный загорелый мужчина, и мне кажется, не гей. А если я сделаю вот так? Да, ну так уже, конечно, стилист пришел, опять как бы у нас это, жареного не получится, я понимаю. Меня зовут Дмитрий Логинов. Это тот человек, я который насрал на всю жизнь Мирославе Думе. Вы же вот этот пост про ее лекцию в институте был. Это вообще как? Продумская тенденция к российскому изоляционизму, смелая непредкорректность и продолжение российских шуточек, мир сходит с ума, и мира вместе с ним. Я виноват. Но вы выложили, вот скажите честно. Я отреагировал. На своем сайте стали публиковать такие фотографии, такой материал, вот, как прежде. Нет, мы бы не стали. Это страшный человек, с ним нельзя ссориться. Можно я? Мы друзья. Я ничего не раскапывал. Все это было на Фейсбуке уже. Да, но почему это пошло именно от тебя? Вот скажи. Тогда она заявила, что тогда она бы руку не подала и на обложке или где-то там внутри ее журнала никогда бы не... Ну вот да. И так далее, и условно бедную миру зачем-то захерачивали. мало ей доставалось, вот этот человек, вы посмотрите, вот он сейчас типа занервничал, но это страшный человек, с ним нельзя ссориться. Что у нас сегодня будет представлено? Судя по плечам, это агрессивные плечи. Боже, ну это что, бальман какой-то? 80-й. А это ваш? Да. Дмитрий Логин, фарси. По лейблу только хвалить, только хвалить. Помню. Это важно. Так, а вниз? Штаны. Так, человек-желток у нас будет. Смотрите. Ко-ко-ко. Я не поняла глубинный смысл. Это реально, это же ко-ко-ко. Мы пошли, не гуглите мои лекции, умоляю. Все, люблю вас. Друзья, мы в гостинице «Софитель», бывший W. Давно не брал я в руки шашку. Привет. Привет. Милана, привет. Привет. Это наш желточек. Привет. Привет. Как твои дела? Всем пиздец. Но все пока нормально, смотри. Я... Мы больше всего боялись, что, понимаешь, придем, а тут один Дормидошин скучает. А тут прямо дикий люкс. Согласен, что Матильда просто супер выглядит. Невероятно, я вообще ее обожаю. Я как разведенная женщина, очень хорошо понимаю ее. Мне кажется, Матильда в принципе выглядит охуенно, независимо от каком она статусе. Вообще все замужние женщины должны избегаться от нас в разные стороны. Это правда. Ну что, мне кажется, прямо прекрасно все. Хорошее начало вечера. Гамбургеры для карликов. Дима Логинов, выкладывай видео. А ты какими судьбами? Не знаю, кто он, но оператор у него. Это, конечно, уровень Ксении. Евгения Милова – это тот человек, с которым надо дружить, потому что, в отличие от Бажены Рынской, Евгения Милова может написать гадость очень изящно. Ты даже не сразу поймешь, что это гадость. И все-таки не в Фейсбуке, а в Коммерсантах. Что несколько утяжеляет масштаб кадрища. Масштаб, да, масштаб. Это мой любимый герой, Артем. Да, я поздравляю вас, Ксения, с вашим YouTube-каналом. Мы смотрим. Нам очень нравится, серьезно. А нам это кому? Нам, я про себя так говорю. Это Михаил Друян. Это человек-праздник. Мой друг. Нет, сама, это да, мне да, не да. надо напоминать, это я сама помню. В общем, весь этот шабаш, это он организовывает. Запомните это лицо. Минимальный да бюджет, да хороший вечеринки на 50 человек. Сейчас все отключатся после этого. Ну давай уже, скажи, что идите, нищеброды. 2 миллиона рублей. Хороший, ведь ненормальный, хороший. Хороший. С шампанским, с Ксенией Собчак. Мой гонорар сверх этого. Не-не-не, вы не видите, вы просто придете из-за любви ко мне, за мой гонорар, Ксения. Хорошо. Да, давайте будем реалистами. Хорошо. Да. Я сегодня иду разговаривать с Матильдой. Да. Вот скажи, пожалуйста, какой вопрос ты считаешь, вот ей нужно задать в интервью? Мы делаем большое интервью. Ну, пора сжечь фамилию Шнурова и имя Матильда. То есть спросить ее, почему она не поменяла фамилию? И имя, блядь! Выпиваешь? Да, конечно, а ты? Надо на брудершафт. Одна! Это Андрей Фомин, человек, который, вот, собственно, вскормил на своей груди Михаила Друяна. Главный продюсер всех главных мероприятий Москвы нулевых. Я так понимаю, ты остаешься в обойме, продолжаешь, но сейчас Андрей уже стал большим артистом, поэтому светская жизнь – это просто приправа теперь. Абсолютно, да, абсолютно. Но самое удивительное, что мои заслуги измеряются не фильмом «Маленькая Вера». Пошли отсюда. Да. Не серебряной калошей. Андрей, ты узнаешь меня? А то, что, а тем, что я вскормил Михаила Друяна. Это очень... 10 лет назад я был на программе, посвященной челлендж, сейчас модный челлендж. Да. Где мы были 10 лет назад? И 10 лет назад я стоял с тобой вместе на церемонии «Серебряной калоши». Да. И что самое интересное, мы говорили, давайте представим, кем будут наши звезды через 50 лет. Тебя тут никто не обижает? мама, меня, к сожалению, уже давно никто не обижает. И мы там очень жестко всех застебали, и ты сама себя, ты стала Нарусовой. Ты помнишь, это было очень смешно. Вот это мы вспоминали, просто было невероятно. Я постепенно ею становлюсь. Нет, нет, нет. Ты красивая, офигенная. За тебя бьются мужчины. Самые лучшие. Боже мой. Уберите интервью. Срочно. Срочно. Это главный, главный человек у Ренаты. Нашей главной богини, у Ренаты Литвиновой. Вот хотите познакомиться с Ренатой? Что-то с ней сделать, надо дружить вот с богиней настоящей. Это Марк Тишман прибыл к Матильде. Марк, мы снимаем сегодня интервью с Матильдой Шнуровой. Скажи, о чем ее спросить? Есть ли жизнь после? Есть ли жизнь после? Хорошо. Меня зовут Ксения Собчак, и я тоже горжусь дружбой с Матильдой Шнуровой. Небольшое бесплатное видение from the bottom of my heart. Мотя, у нас для тебя невероятное приключение. Сейчас я завяжу тебе глаза. Слушай, я пьяная, как мы будем делать интервью, я не понимаю. Ребят, я не шучу. Короче, сейчас собираемся. Прямой эфир, Первый канал. Константин Львович, добрый вечер. Итак, дорогая Матильда, мы привезли тебе из 5 ресторанов Санкт-Петербурга. 6 ресторанов Москвы. У меня либо 6 Москвы, либо 5 Петербурга. Сейчас. Из 6 ресторанов Санкт-Петербурга мы привезли тебе лучшие блюда. Я завяжу тебе глаза, и ты попробуешь самые вкусные блюда. Санкт-петербургский бесперспективняк жлобственничествует. Садись, Мотенька. Так, отравой мы тебя кормить не будем. Новичка тут нету. Вот, например, блюдо номер 1, Мася. Ну, хорошо сделано. Неплохо. Боже мой, какая ты нечувствительная женщина. Попробуй пирожки чуть-чуть. Блюдо номер 1. Запомнила? Угу. Это стейк из диафрагмы и пюре из брокколи с тайским салатом. Пробуем другое блюдо. Я не хочу тебя перекармливать, знаешь. Хорошо. У нас еще впереди. Спасибо. Столько всего. Я сама, честно говоря, готова жрать с утра. Что это? Ну, хорошо, подсказка. Любимая моя еда. То есть тебе как себе просто. Да, еще кусочек. Это самый вкусный овощ. Подсказка. Первая буква. Я понимаю, что это овощ. А. Какой А? Передача постепенно превращается в поле чудес. 750 очков. Ну, буква А. Откройте! Последним крайне не тупыми. Последним буквам. Крайне тупыми участниками. Шоу. Послушай, мне кажется, вот сделать интервью после вечеринки, это был эпик фейл. Абсолютно. Я причем предупреждала, что это херовая идея. Овощи. Артишок. Конечно! Карпаччо из артишоков с пармезаном и батаргой. Вау. Вот, смотри, вот это. Осторожно. Так. Ну, как ты это все-таки делаешь, мать? Это очень эротично. Ну, вот это, наверное, лучше всего. Да ладно, правда? Выглядит, кстати, говнее всего. Вот, клянусь. Это тартар-бар. Тебе нравится там, да? Сейчас тебе все прямо вот как себе, Мась. Как себе. С цветочком. Спасибо. Держи. Осторожно. Вот. Так. Трюфель. Да. Да. Белый есть, ты права. Элаги де чини. Ну что ж ты пальцем? Ну, а, ты не видишь же все равно. Ешь. Мэсси, ешь. Морские ежи? Да, морские ежи в сопровождении огурца и нори из ресторана «Ем». Понравилось тебе? Да, неплохо. Ты знаешь, неплохо, и посуда красивая, надо у них забрать. И последнее блюдо. Да, это лучше всего. Да? Что это? И корки бы еще. Очень. Теремок? Теремка. Ну что, ну все это, друзья, не сравнится с прекрасной едой Ко-Ко-Ко. Вот, и о ней сегодня в нашем интервью мы как раз не будем говорить, потому что мы ее уже вкусно пожрали. Пойдем, Мотя. Пойдем. Мотя, скажи, часто ли тебе в твоем прошлом мужчина устраивал тебя романтические вечера? Нет, не часто. А вот я постаралась, оп, в постели с Собчак практически. Мы должны сделать вот так. Да, да. Немножко. Ты умеешь открывать бутылку? Конечно. Все отлично. У меня есть бокальчики. У меня большой опыт. Очень красиво сидишь. Я же ходила по вечеринке. И спрашивала твоих гостей. Туалетная бумага, да. Скромный пенный эротизм. Ну, сейчас, да, немножко. Мне, казалось бы, уже и не надо, но... Не надо что? Выпивать. Сложное дело всегда надо делать чужими руками. Поэтому я ходила и всех гостей на вечеринке опрашивала. Что вот спросить у Моти? Так. Как ты думаешь, какой главный вопрос все хотели, чтобы я тебе задала? Есть ли жизнь после? Собственно, когда мы с тобой договаривались на это интервью, это первое, что мне сказала, что ты дико не любишь обсуждать свою личную жизнь. И я тебя как раз в этом очень понимаю, потому что я сама этого как бы не люблю. Но я это делаю по каким-то своим соображениям. Мне интересно, почему для тебя это вот спустя столько времени после развода всегда такая закрытая тема. Ну, во-первых, мне непонятно, почему... Люди, обсуждая настоящие чувства, как-то все упрощают. Вообще такой вопрос фигурирует, что произошло. И, ну, я не знаю. Мне кажется, отношения — это такая глубокая, глубокий такой процесс погружения друг в друга, сплетения и прочее-прочее, что когда отношения, которые были длительные, настоящие, большие, основанные на любви, когда они распадаются, невозможно ответить самому себе на вопрос, ну, что, собственно, произошло. Я и не чувствую, что прошло достаточно времени, чтобы мне самой понять, вообще для себя. Ответить самой себе как-то очень просто на этот вопрос. Ну и потом мне кажется, что любовь, она недостойна публичного обсуждения. Когда уходят чувства, ну, такие, которые держали пару вместе, это не значит, что эти чувства надо как-то перечеркивать или упрощать, или как-то, ну, игнорировать. Просто после разрыва, конечно, уже другие эмоции доминируют. Но по отношению к тому, что было и что держало, это неправильно. Эти эмоции именно выплескивать. И я считаю, другие, что должно пройти время. Ты имеешь в виду какие-то негативные? Ну, конечно, развод всегда связан с негативными эмоциями. По-другому не бывает. Ну, наверное, есть какие-то сверхлюди или сверх какие-то отношения, которые могут, но не про нас, наверное. Послушай, но а как ты думаешь, почему все-таки, вот я это просто и на себе тоже чувствую, почему у нас в стране всегда, если происходит какая-то ситуация, и там люди расстаются, почему всегда как-то общество нападает прежде всего на женщину, если женщина по той или иной причине сама принимает решение уйти из семьи. Как бы именно после всей ситуации с Сережей, вашего развода, какая-то большая часть негатива именно со стороны общества была направлена почему-то именно на тебя. Ну, я, кстати, с этим не соглашусь. Я вообще имела какую-то огромную поддержку, но очень много позитива, наоборот. Наверное, это какой-то старый уклад, когда женщина должна держать семью, удерживать мужа, работать, не знаю, создавать быт и все такое прочее. Наверное, общество пугает такие случаи, потому что если женщина решается на такой шаг и... она показывает, что она не поддается контролю. Наверное, это пугает и мужчин, и, наверное, задевает женщин, потому что многие женщины живут в несчастных отношениях, но потому что страшно, страшно остаться одной, жить в бедности. Женщины начинают осуждать тех женщин, которые решились, набрали смелости и сказали честно, знаешь, там, наверное, ну, дальше продолжать не стоит. Конечно, женщине уходить сложно. Женская роль, она все-таки более метафизическая. И, но при разводе, развод официальный, он подразумевает разделение чего-то физического, ну, да, там, материальных цен, квартира, да, имущества, да. И вот здесь ставится вопрос, собственно, там, а что, а кто, а как, а сколько, да? Сколько она заслужила. А как можно оценить, например, вклад женщины, да, вот такой метафизический, любовь, вера в мужчину, как возможно это оценить в материальном эквиваленте? Ну, это вообще невозможно. И вот, наверное, когда пара расходится, вот только он и она, они понимают, ну, в общем-то, кто кому сколько должен. То есть правильно я понимаю, что ты считаешь, что из-за того, что большинство женщин сами очень боятся изменить свою жизнь, и по статистике в основном у нас именно не женщины, как я понимаю, в твоем случае, а именно мужчины разрывают отношения, а они боятся это сделать, хотя иногда очень хотят, то из-за этого они как бы не любят или завидуют тем, кто решился вот как-то поменять свою жизнь. Я видела негодование в глазах некоторых девушек, да, когда это все происходило. И я поняла в какой-то момент, что я задеваю их какие-то болевые точки. Может быть, это вообще другая фигня. Для них, ну, как-то не крути, там, не знаю, Сережа Шнуров или Ваня Ургант, или там какой-то мужчина из телевизора симпатичный, молодой, богатый. Это как бы в нашей стране, где мужики весят по 200 килограмм, не следят за собой, бухают и херово выглядят. Для них это воплощение, понимаешь, их мечт. И если такого мужчину еще и бросают, то для них это как? Как можно уйти от такого мужчины, как Сергей Шнуров? Для них это просто совершенно невозможно. Я вообще с этой версией не столкнулась ни разу. Я столкнулась с тем, что даже если где-то как-то вскользь прошла такая информация, они говорят, правильно, он ее бросил. Она страшная, блядь. Все считают, что да, это, они решение могут, Сергея. Они не могут допустить, понимаешь? То есть для них допустить даже, что она сама ушла, нет, не поверю ни за что. Конечно, он ее бросил, конечно, он там изменял, он с кем-то спал, и, конечно, он уже давно там с ней не жил, а она там, ну, что и оставалась, бедная. Ты приняла это решение в один момент или... Вот ты помнишь момент, когда ты решила, что все? Расставание происходило, конечно, поэтапно. И был какой-то финальный разговор, но момента никакого не было. Это постепенное отмирание. Вот было что-то большое, оно было построено. Такой был большой-большой дом, да, там. И, конечно, он разваливался постепенно. Трещина одна, другая, там. Ураган налетел, там, еще что-то. И вот как-то так потихоньку. Послушай, ты знаешь, у нас есть общий друг Михаил Друян. Я никогда не забуду, как после моего драматического расставания, значит, я дико рыдала. Как он может после меня, после мрамора в Карары, как живется вам с трухой, как, знаешь, в стихах цветами. Как после меня он мог найти вот такую девушку, тихая, ниже травы. И Миша Друян, он гениальную фразу, он говорит, ну, понимаешь, ты как солнце, это очень все обжигает. После тебя хочется немножко алоэ. У тебя обжигающим фактором во многом был рок-музыкант Сергей Шнуров. Тебе хочется сейчас алоэ какое-то приложить? И, ну, я не могу сказать, что вот я хочу уйти в какой-то штиль, не знаю, жить какой-то регулярной правильной жизнью по расписанию. То есть у тебя нет желания как бы выдохнуть, сказать, бля, закончилась эта ебанутая жизнь, теперь я буду... Да нет, ты знаешь, я же всегда была, ну, то есть я там музыку Сережи знаю с 13 лет. Я все время очень все странно устроено в жизни, и мне кажется, просто сама по себе человек такой. Наверное, поэтому мы гармонично жили с Сережей вот все там 12 лет почти, потому что он безумец, я там в своем каком-то тоже мире. Ну и так мы... Ну смотри, это же имеет другое привыкание. То есть вот я точно знаю, что когда ты один раз уже поживешь в хорошем смысле с безумцем, ты как бы уже не можешь жить с топ-менеджером «Газпрома». Ну, слушай, мне кажется, этой энергией можно подпитываться и по-другому. То есть это не обязательно должны быть прям в личных отношениях какие-то такие вещи. А где это можно? Ну, слушай, можно дальше интересоваться искусством, развиваться, не знаю, делать какие-то интересные проекты. Как ты видишь сейчас свое будущее? Вот, условно, у тебя есть какой-то план на ближайший год? У меня пришла там сейчас в голову идея одного проекта. Он связан именно с такой, давай скажем, здоровой едой, healthy food и все остальное прочее. То есть такую сеть недорогого какого-то хелфи-фуда. Ага. Да, да, да. Типа да, как в LA, да. Органик. Да, да. У тебя уже есть там инвестор, или ты свои деньги вкладываешь? Я сама, да. Это идея 2 недели буквально. Поэтому я сейчас придумываю название, все будет, и бизнес-планы, и инвестиционные планы. Придумываю меню я со своим диетологом. Та диета, которую сама придерживаюсь. Ну и которая, на самом деле, не я ее изобрела, это известная в мире концепция, там, палео, кето и вот эти все вещи. Поэтому я и хочу... У тебя есть диетолог, который там тебе разрабатывает питание. Да. Я тебе про нее рассказывала и советовала тебе обратиться. То есть она делает тебе... План, да. Что есть на неделе? Согласно анализам крови. Вот я сдаю там, я не знаю, там, 16 пробирок из вены. Ну, то есть типа рассказ... доктора Волкова, да? Ну, нет. Уже более новые методики. Еще такая тема, не захочешь говорить, не будем, по поводу детей. Ты хочешь иметь детей? Я ужасно это все не любила, ты знаешь. Но я с того знаю. Момента, когда у меня появился Платон. Это была большой поддержкой для меня, кстати, тоже, потому что я разделяла абсолютно все эти мысли и идеи, когда я видела твои какие-то высказывания в твоих интервью, я читала и получала удовольствие. Я была абсолютно искренна в этом. Ну, я не то, что там у меня, ну, таких вот... каких-то прям эмоций нет, как, знаешь, там... Ты не хотела, в отличие от меня, растворить младенцев в кислоте. Нет. Ты была чуть добрее, я понимаю. Ну и есть. Да, но сейчас я уже думаю, блин, так жалко, что как бы мне уже немножко больше лет, 37, то, что как бы надо было раньше начинать, и прямо я понимаю, что хочу. Ксюш, ты можешь еще родить очень много детей. Я хочу еще, ну, немного, но одного хотя бы я бы хотела. Ты не жалеешь о том, что, ну, вот как-то не занималась этим вопросом? Ну, слушай, о том, как складывается жизнь, невозможно жалеть, но она так складывается. Я хотела бы детей в будущем, конечно, но когда и как, и когда вот прям действительно такое проснется желание, я не знаю. Я очень порадовалась, придя сюда в Какой, увидев столько там людей, знакомых и так далее, но было внутреннее ощущение, что после расставания с Сережей как-то часть людей немножко так ушло из жизни. Это было очень больно. Многие люди, они как-то даже не задумываются. То есть они столько живут своей жизнью, они как-то даже и не думают, что могут там кого-то чем-то ранить. Да, у меня абсолютно изменился круг общения. Какая-то часть людей, как мы общались, так мы общаемся. Это даже не 50%. Но у меня огромное количество просто невероятных открытий. Ну вот расскажи, вдруг... каких? Ну вот ты, например, Ксюша. В чем произошли эти глобальные изменения? У тебя стало меньше каких-то светских знакомых. Если говорить о светских знакомых, то тоже очень много произошло каких-то сближений. Потому что женщины, ну, те, которые ведут публичный образ жизни, они такие красавицы все в Инстаграме и в статьях, и на обложках. И знаешь, все это безумно красиво. Но именно когда рядом с ними кто-то проживает по-настоящему вот похожую какую-то боль или какой-то этап в жизни. В них просыпается невероятная эмпатия. Ну, ты знаешь, что у наших общих много подруг, которые переживали всякие вещи сложные в своей жизни. Я, наоборот, вижу какое-то уважение, поддержку, участие. Мне очень приятно. Ну да, каких-то много людей отсеялось, но я очень рада, на самом деле. То есть в моменте это было больно, а проходит время, и я понимаю, что мне даже легко стало очень. Как-то много всего было в какой-то момент. Ну, мне кажется, наоборот, так прекрасно выглядишь сейчас, и в тебе есть какая-то такая, знаешь, энергия, созидание, желание куда-то идти. Это очень чувствуется. Ты ощущаешь вот этот подъем энергетический? Мне кажется, вообще все счастливые люди, они волевые люди. Потому что не бывает идеальных жизней, безболезненных, каких-то ровных, таких не бывает. Даже если... Мне кажется, со счастьем так сложно себе сказать. То есть, знаешь, такое-то будет. Буду счастливой. Ну, как бы это... Ну, конечно, можно расплакаться, побиться головой об стенку и, там, не знаю, и позвонить подруге. И даже если ты в полной жопе, тебе очень плохо, и тебе там очень тяжело, можно выбраться из-за того, что ты по чуть-чуть вот это собираешь. Ну, как-то жизнь свою заново. Вот ты можешь сформулировать 3 главные таких жизненных вывода последнего года жизни? Ну, мне кажется, во-первых, все взрывные негативные эмоции надо стараться сдержать. И вот ты понимаешь, что через чуть-чуть, там, 3 дня, неделю, месяц, ты понимаешь, как это прямо было правильно. Мне кажется, что важно при, там, например, расставании, которых у меня произошло в этом году, там, несколько, важно сохранять все-таки вот эту память о том, что было прекрасное, потому что на этом можно выбраться. Когда ты себе просто не позволяешь это забыть, на самом деле, вот эту, там, не знаю, влюбленность, чувство, там, благодарность, какие-то вот эти вещи, но вот это прошлое, это был не фейк. Просто вот как у какого-то живого организма, ну, закончилась своя жизнь, и все. Ты не думаешь, что так больнее наоборот? Мне, когда ты вспоминаешь, я говорю про свое. Вот, если говорить там про Сережу, то я только хорошее могу сказать и могу хорошее вспомнить. И мне так, на самом деле, ну, очень круто себя чувствовать и, ну, и назад оглядываться тоже. Я прямо хочу. Называется, знаешь, как в этом фильме. Уберите этот бокал. Мне кажется, даже в этот момент к нам подключились в интернет. Даже бабушки Малахова сейчас включили интернет, нашли. Мы сидим лишь из шампанский. Так, надо чуть-чуть как-то переключиться. Вот сейчас такая адская фемповестка. Скандал с рекламой Рибок. Слезь с иглы мужского одобрения. Я не знаю, как к этому отнесутся феминистки, но ты же, по сути дела, там человек, который, ну, сделал большой бизнес. Насколько я сейчас понимаю, ты самостоятельная женщина, хорошо зарабатывающая. Это как в анекдоте. В магазине там, это сколько кукла Барби? Это 100 рублей, это 100, а это 200. А почему 200? А это кукла Барби разведенная, к ней прилагается домик и машина. Вот, то есть как бы ты человек... Это очень смешно. Ты занималась рестораном сама, я так понимаю, тебе, ну, как бы кроме как того, что там финансово в какой-то момент помог, он не занимался этим бизнесом. Ты рулила всем сама и все это делала. Знаешь, в моей балетной школе 9 лет сейчас исполнится. То есть там это не какие-то сумасшедшие деньги. Ну, ты знаешь это... такие слова, как ебеда, вот это все. То есть ты понимаешь, о чем идет речь. Нет. Это когда бизнес станет побольше, нужно будет читать ебеду. Я сейчас тоже могу так объяснить, блядь, как, знаешь, теорию. Ну да, ты великий бизнесмен, я знаю. Шампанским, знаешь, после вечеринки ебеда. Давай за ебеду. Суть, короче, в чем? Что Сережа Шнуров был апофеозом очень сексистского отношения к жизни, и все вот эти вот женщины, которые называют себя авторками, и вся фемповестка должна его люто ненавидеть, потому что он воплощает в себе такого вот прям белый цисгендерный мужчина. Ты не находила в этом противоречия? Ты же не тёлочка, которая, понимаешь, у него там на подтанцовках, и тебе должно было быть с этой энергией достаточно тяжело. Это не значит, что он там не уважает роль женщины и как-то не признаёт. Совершенно не так. Не, но он же песни поёт на лабутенах, и нах. Что? А что в этом так? Ну, тёлка собирается, послушай, ну, слушай, ну это юмор, это сатира, это смешно. Понимаешь, для Залины это смерть. Эта тетка собирается на свидание к мужику, считает себя жирной ради мужика, ради иглы его одобрения. Она влезает в какие-то джинсы, надевает коблы и куда-то к нему херачит, чтобы ему понравиться. Для, как бы, условно современных феминисток это неприемлемо. Ты должен нравиться мужикам с большой жирной жопой. Ты не должен думать о том, большая она у тебя или нет. Мое тело, мое дело. Нет, я, конечно, понимаю, но мне кажется, феминизм в России, он поэтому как-то и не развит особенно. Такая очень интересная ситуация, когда женщина, с одной стороны, может все сама вообще, но при этом, при всем, женщинам очень нравится, русским все равно как-то, мне кажется, ну, нравится мужчинам. Наверное, поэтому особенно массы это не задевает. А вот про тебя история, ты-то как в этом во всем была? Ну, Сергей, на самом деле, за что ему благодарна, за то, что он никогда не останавливал меня ни в каких моих намерениях. То есть Сережа не было вообще... Ты очень отличаешься от образа бабы в лабутенах. Поэтому это просто... Нет, он наоборот радовался всегда. Ну, если я что-то там хотела делать и делала. Ну, у него была такая шутка, знаешь, там, баба должна работать, баба должна что-то делать, потому что иначе она будет там ебать тебе мозг дома. Он, конечно, радостно мне позволял там работать, там спускать свою энергию, а не направлять всю ее на него. И... Ну, вот то, что ты сейчас говоришь, позволял. Вот сейчас... Залина и канал «Женская власть» просто, понимаешь, сейчас распнут тебя. Ну, я так выразилась. Давай. На самом деле, это не было даже никакой дискуссии. То есть, это было все естественно. Сереж, я вот придумала проект, мне кажется, это было бы здорово там попробовать сделать. Сереж всегда говорил, да, мне кажется, да, это отличная идея, попробуй. Он не тот человек, который... как-то не считается женской роль. Наоборот, для него должен быть центр, это вот женщина, а вот он вокруг нее, наверное, так. О чем ты жалеешь и скучаешь больше всего из той жизни? Я не знаю, пока ни о чем. Пока ни о чем? Нет, просто это же только что было. Я еще не успела соскучиться. А как вот тебе не надоедало? Вот я всегда у меня... Это, я понимаю, глупый вопрос. Как можно столько посетить концертов? Сколько я ты обожала. Посетила концертов? Ну, я обожаю до сих пор. Я не знаю. Ну, я пыталась как-то примерно представить, но я думаю, там концертов 500 я посетила. Нет, ну, во-первых, я Сережу услышала первый раз, мне было 13 лет. А у меня были сразу же там все кассеты, которые только могли быть. Это еще были времена кассет. У меня группа «Ленинград» — это как бы, ну, даже не то, что вот есть там мой брак, я замужем за Сергеем, и вот поэтому это стало моей жизнью. «Ленинград» был всегда в моей жизни, это моя любимая группа. Ну, серьезно. Это идеальная жена рок-музыканта. Да, была. Тебя ломает от всякого старья, заткнись, это любимая песня моя. Сложный, конечно, вопрос, не могу тебе его не задать. А что ты почувствовала, когда ты узнала, что он женился? Какое было первое ощущение? Ну, слушай, я, наверное, не хочу об этом говорить, но скажу только одно, не, наверное, не хочешь, что меня это обескуражило. То есть я не ожидала. Но как-то говорить об этом не хочется. Мне, честно говоря, ну, я еще в процессе обработки этой информации. Есть такая практика, что люди посылают какие-то запросы в космос. Ты посылаешь запросы в космос? Ну, конечно, какие-то посылаю. Ну, какой? Ну, вот сейчас я прям посылаю вот прям про свой новый проект. Чтобы он заработал. Ну, тогда давай за это выпьем. Спасибо. Что правда все получилось. И ты очень сильный человек. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Это я не потому, что выпила. Вот. Я тебя обожаю. Нормальная баба. Все. Нет, правда, я считаю, что ты крутая. Главное, что ты очень позитивный человек без такого глобального внутреннего говна. Мне кажется, это так ценно в мире, когда все вокруг немножко иначе, что прям точно все будет хорошо. Я тебя очень люблю. Спасибо. Ну все, видишь, все у нас прекрасно. Ты прям замечательная. Я сидела. Я бы сейчас заново влюбилась. В общем, проси, что хочешь.